особое вещество, нерастворимое в воде. Поэтому корни для лечебных целей лучше употреблять в виде настойки. Бедренец в народной медицине применяют как отхаркивающее, мочегонное, регулирующее функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, а также как средство, успокаивающее нервную систему. Это старинное народное лекарство. Оно очень эффективно и хорошо проверено. В народе его применяют еще при коклюше, как отхаркивающее, болеутоляющее и успокаивающее средство. При водянке, как мочегонное. И при запоре и плохом переваривании пищи, как нормализующее функциональную деятельность желудка. Очень эффективно это средство при охриплости. Прибавление 15 капель его настойки к патагонному отвару липового цвета. Наружно препараты из корня бедренца применяются для полоскания при воспалении горла. Свежий сок из корня выводит пятна на лице. Способы применения. Отвар. 15,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка на водке. 2 части корня на 5 частей водки. Принимать по 30 капель 4-5 раз в день при водянке. Настойка на вине. 1 часть корня на 6 частей вина. Принимать по 15-20 капель 3-4 раза в день при запое. Смесь. Пчеловоды рекомендуют к обычному отвару корня бедренца 15,0 на 200,0 прибавлять по 1 столовой ложке чистого меда и принимать эту смесь по 3-5 ложек в день. Утверждают, что она очень помогает при болезнях легких, как отхаркивающее, а также как общеукрепляющее средство после тяжелых болезней. При камнях мочевого пузыря в народе успешно употребляют чай из корней бедренца, смешанный с чаем из шиповника поровну, с добавлением чистого меда по 1 чайной ложке на стакан смеси. Принимают чай этого состава по 2 стакана в день. Детям при дифтерии можно давать порошок из корня бедренца с медом в виде пилюль самодельных, которые надо запивать водой. Доза порошка 0,5 грамма или 1/10 часть чайной ложки через каждые 4 часа. 15. Белина черная, блекота, куриная слепота, семейство посленовых. С лечебной целью используют листья и семена растения. Распространена почти по всей европейской части, в том числе всюду на Украине, в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, а также почти по всей территории Европы, в Северной Африке и в западной части Азии. Растет на засоренных органическими остатками местах, около жилищ и вблизи дорог. Двухлетнее травянистое растение. На второй год произрастания белина имеет прямо стоячий стебель, высотой до 1 метра, с мягко-волосистыми, железостоклейкими листьями, темно-зеленого цвета. Листья, как и все растение, имеют неприятный запах. Цветки крупные, неправильно колокольчатые, грязно-желтые. основанию же